Итак, мы будем поступать так же, как и до этого. ПТ-76 впереди джипы по центру. Если мы будем придерживаться этого построения, то сможем выбраться из любой ситуации с минимальными потерями. Конечно, мы будем двигаться медленно, если хотим исполнить приказы командования, товарищ старший лейтенант. Да, думаю, что в следующий раз, когда мы пойдем в деревню, нам нужно быть более осторожными и пригнать с собой технику. Даже если это напугает местных жителей, сказал Феликс. Если бы у нас было больше времени, я бы отдал приказ передвигаться по пересеченной местности. Это правильное решение, но генерал требует, чтобы мы каждый день посещали хотя бы одну из этих деревень. А что если бы у нас был дракон? Оба мужчины с удивлением оглянулись. Молодая эльфийка появилась позади них так же тихо, как легкий ветерок. «Чего?» – спросил Феликс. «Что если бы у нас был дракон?» – повторила Луэлла. «Люди здесь привыкли видеть их, а империя не будет задумываться, когда увидит дракона со всадником в небе. Они все время используют их для передачи сообщений и поиска бандитов. У нас нет драконов и Советский Союз не использует наемников», – сказал Феликс. «Вы не используете наемников?» – удивленно спросила Луэлла. «Нет, только профессиональных солдат. Лично я думаю, что это хорошая идея, если мы сможем получить дракончика для разведки», — сказал Борис. «Женщина в таверне была наемником и ей нужна работа», — добавила Луэлла. «Я не знаю, что чувствовать к женщине-солдату», — сказал Феликс. «Сержант, вы к этому делу более привычны. Что думаете о том, что нам делать?» «Ну, товарищ старший лейтенант, она вряд ли предаст нас, если легионеры снова придут, чтобы убить ее, особенно если мы ей хорошенько заплатим. Мы иногда нанимали некоторые племена в Турции, чтобы сражаться за нас, и они делали это до тех пор, пока мы продолжали платить им. Хотя дракон, на котором она ездит, не лошадь, и поэтому он не может просто пастись на лужайке где-то неподалеку, когда мы остановимся на привал, что означает, что ему придется охотиться. Даже дураку ясно, что прокормить его мы не сможем. Но, несмотря на все это, товарищ старший лейтенант, я считаю, что это неплохая идея. Хорошая разведка сохранит людям жизнь, да и личный аэроплан, который мы можем вызвать в любой момент, когда нам захочется, чертовски удобен, товарищ. Кроме того, дракончик с наездником нас не выдадут, а еще с ними можно нарисовать неплохой пейзаж, сказал Борис с усмешкой, обнажая металлические зубы. Ты снова чувствуешь себя молодым, сержант, молодею с каждым годом, товарищ. Я не понимаю, как дракон и его наездник улучшат пейзаж, в недоумении спросила Луэлла. Дорогуша, вот почему мы любим тебя, сказал Борис, посмеиваясь. Я тоже люблю вас обоих, сказала Луэлла. О, спасибо, дорогуша, это очень многое значит, сказал Борис, застигнутый врасплох. Уже почти стемнело, и посему мы ждем до утра, прежде чем отправиться в путь. И кроме того, наш новый проводник, вероятно, все еще пьяна в стельку, сказал Феликс. Ха-ха-ха. Ианта кое-как проснулась с разрывающей череп головной болью посреди улицы, свернувшись калачиком рядом с Максимусом. Первое, что она осознала, была боль в голове, во-вторых, она испытывала невероятную жажду, а в-третьих, от нее несло за сотню миль. Устало поднявшись и помянув недобрым словом наступающий денек, наемница пошла к поилке, предназначенной для лошадей, и приступила к процессу купания, снимая тяжелые доспехи, которые она по какой-то причине до того носила. Последняя пара дней была просто грязным пятном, отдающим алкоголем, и она мало что помнила. Примерно в это же время Ианта заметила большие пятна крови перед таверной. «Твою мать, мне придется заплатить за потерянный скот», — сказала себе Ианта. Проверка своего кошелька заставила настроение упасть ниже плинтуса. «Ха, денег нету. Думаю, тогда все будет нормально. Боги должны ненавидеть меня. Я знала, что должна была оставить им лучшие пожертвования, прежде чем покинуть мисс-салон. Но путь туда мне, блять, закрыт», — проворчала Ианта. Она закончила купаться и вытащила свежий комплект одежды из своих сидельных сумок. Новый нательный костюм для ее доспехов, обтягивающая ткань черного цвета с шерстяным жилетом в верхней части тела и штанами из драконьей кожи, чтобы предотвратить натирание. «Простите, капитан Ианта, ась», — ответила Ианта, поворачиваясь и положив руку на рукоять меча. Она была поражена, обнаружив эльфийку, одетую в одежду крапчатого цвета, и двух мужчин, одетых в то же самое, держащих странные палки из дерева и металла. Лицо Ианты побледнело, когда она узнала о деянии. Это были те же самые солдаты, которые уничтожили целую армию на горе Рубикон. «Лейтенант Волков хочет узнать о ваших услугах». «Моих услугах?» – спросила Янта, давая себе время подумать. Эти люди уже знали, кем она была, и, если их посохи были чем-то похожими на те, которыми обладали металлические бегемоты, они могли бы убить ее безо всяких усилий. «Да, он хочет знать, сколько будет нанять вас в качестве разведчика для нас. У нас нет еды для вашего дракона, но мы готовы неплохо заплатить за ваши услуги». «Насколько неплохо?» – спросила Янта. Она наблюдала, как белокурая лесная эльфийка какое-то время разговаривает на странном языке с молодым человеком, прежде чем ответить ей. «Он хочет знать, сколько бы вы хотели». 60 серебряных монет вперед. Если мои услуги выходят за рамки 2 месяцев, то это дополнительная плата, плюс вся моя еда, жилье и расходы, о которых нужно позаботиться. Также справедливая доля боевых трофеев и обещание 200 серебряных в случае такой серьезной травмы, как потеря конечности или глаза, сказала Янта, соглашаясь на переговоры. Платить за одного наемника, даже наемника-кавалериста, было невероятно высокой ценой. Большинство крестьянских семей могли получать по 2-3 сребреника в месяц, в то время как кружка эля стоила всего 5 медиков. Один сребреник полагался, если у вас была маленькая семья и вы выращивали сами себе продовольствие. Те деньги, о которых она просила, позволило бы этим людям купить по крайней мере 2 или 3 наемников-всадников, или больше, если бы тем полагалось абсолютное право на боевые трофеи и выходное пособие. С другой стороны, сам дракон стоил огромных денег. «Лейтенант Волков считает ваше предложение приемлемым, однако он хочет дать вам золотую монету, чтобы мы могли пользоваться вашими услугами до тех пор, пока они больше не потребуются», — сказала эльф. Нижняя челюсть Янты устремилась к земле, пока ее хозяйка пребывала в шоке. «Че, что, лейтенант желает, чтобы вы были готовы к выходу через 20 минут», — сказала Луэлла, вручая Янте золотую монету. Янта оцепенела, рот все еще был наполовину открыт. Золотая монета стоила 100 сребреников. Она могла бы купить небольшую хижину, конюшню и участок земли, если бы она была в такой деревне, как эта. Не то чтобы она собиралась когда-нибудь осесть в куче навоза типа Блинхейма. «Да, да, я буду готова к выходу. Скажите молодому лорду, что я буду верно служить ему, а мой меч будет его мечом, пока я под его руководством», — сказала Янта. «Это очень любезно, но лейтенант, не лорд, у них их нет», — сказала эльф, не передавая сообщения пятнистым мужчинам. «У них нет лордов», — спросила Янта, как будто эльфийка только что сказала ей, что луна упадет с неба. «Нет, даже их генерал по происхождению простолюдин и под его управлением огромная армия. Они прибыли с другой стороны врат из страны, называемой Советским Союзом. Также они называют себя Красной Армией. Значит, именно они уничтожили армию легата Северуса», прямо сказала наемница, скрывая тихое торжественное настроение, обосновавшееся в ней, заглушавшее ее жажду наживы. «Люди, на которых она будет работать, будут из армии, которая убила ее наемную роту, ее товарищей и ее друзей. Она была наемником, поэтому переход на другую сторону был обычным делом, когда заканчивались деньги, но что ее друзья подумают о том, что она присоединилась к тем, кто их убил. Что еще более важно, был ли у нее выбор. Скорее всего, красноармейцы просто убьют ее, если она сейчас откажется от их сделки. Да, но они поступили так в оборонительных целях после того, как легион был послан через врата в их земли, чтобы покорить их. Типа побили легион во имя справедливости. Полагаю, на войне у меня прекрасные шансы умереть и нет смысла расстраиваться из-за этого. Скажите господину лейтенанту, что я буду готова ехать через 10 минут. Конечно, весело сказала Луэлла, я счастлива, что вы будете путешествовать с нами, Янта. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Ребята, вы искали меня после битвы на горе Рубикон? Нерешительно спросила серебристоволосая наемница. А нет, вы сказали мне его вчера в таверне, но вы были пьяны в стельку. Да, медленно произнесла Янта, как будто память постепенно возвращалась к ней. Там были солдаты империи, верно? Да, но лейтенант Волков и его люди убили их всех. Правда? Всех-всех, скольких они потеряли, пока их вырезали? Легионеров должно было быть человек 20, это обычная численность имперских патрулей. Красноармейцы не потеряли никого и убили 21 легионера. В любом случае, Мы будем ждать вас в северной части деревни на машинах. До скорой встречи». Ианта наблюдала за их уходом и устало вздохнула, подходя к Максимусу, который просыпался, фыркал, испуская потоки горячего воздуха, и издавал низкий стон. Его глаза были прищурены в свете восходящего солнца. «Это за то, что ты так много выпил. Ах, мальчик Максимус, во что мы ввязались?» — спросила Ианта, потирая мордочку дракона. «В любом случае, лучше быть на стороне победителя, да и золото подходит нам гораздо лучше, чем серебро». Подбросив монету в воздух, она наблюдала, как она вращалась, ловила солнечный свет, а затем подхватила ее в воздухе и положила в кошель. Что бы ни думали о ней ее друзья, деньги были деньгами, и это было предпочтительнее смерти. Гораздо предпочтительнее. Ха-ха-ха. Феликс ехал на крыше БТР, ожидая возвращения наемницы Анты. С тех пор, как она на днях присоединилась к ним, она доказала, что деньги не были потрачены впустую. Она летала вокруг и впереди конвоя, разыскивая все, что могло представлять угрозу. Таким образом, советы обнаружили один небольшой патруль, лишь четверых человек, и Феликс был удивлен ее наемнической дисциплиной. Вместо того, чтобы броситься в легкое и победоносное сражение, чтобы разграбить тела на предмет каких-либо ценностей, она вернулась к патрульной группе и сделала рапорт, прося дальнейших инструкций. Когда они остановились на ночь, она ненадолго ушла на поиски еды для своего дракона. Пасть зверя, окрасившаяся в бардовый, сразу же рассказала об успешной охоте после его возвращения. Все хотели сфотографироваться с драконом, поэтому они нашли время, чтобы быстро расположить технику и людей так, чтобы все и вся были в кадре. Несколько человек несколько раз спрашивали, безопасно ли стоять рядом с драконом, и после заверений Луэллы и наемницы, некоторые из самых смелых даже сели на существо для красивой фотографии. Само собой разумеется, как только дракон сделал вид, что собирается встать или даже начал ворчливо порыкивать, люди рассеялись, как испуганные кролики, к большому веселью наемницы. Казалось, у Ианты был талант полиглота, ведь всего за один день она узнала несколько основных фраз на русском языке, в основном просьбы типа «воды» или «еды», или те фразы, которые использовались для оперативной передачи информации. Хоть она и выучила слово «враг», она не произносила его слишком часто, но, когда она это делала, она произносила слово с предвкушением и спешкой. Земли, по которым они путешествовали, казалось, вышли прямиком из фантастического романа. Помимо довольно современной дороги, огромные площади земли, за исключением районов деревень, были плохо развиты, представляя собой либо большие поля, заросшие кустарниками и высокой травой, граничащими с дорогой, либо же леса, в которых, вероятно, отродясь не было человека, с переплетенными корнями толщиной с бедро Феликса, без двух одинаковых деревьев. Дикая фауна не попадалась, видимо, она была слишком поражена видом и звуками советских транспортных средств, и потому инстинкты выживания заставили их спрятаться от чего-то столь неизвестного. Феликс провел рукой по своим темно-рыжим волосам, снова сверяясь с картой. Их пунктом назначения был холм в 400 морских милях к северу. Местные жители назвали его холмом Алнус, но что-то было не так во всем происходящем. Изначально разведгруппа Феликса должна была отправиться на юг, но за день до отъезда их отправили в совершенно противоположном направлении и дали новые координаты. Было что-то, что командование хотело, чтобы советские разведчики увидели или достали об этом информацию. Все кричали о высокой секретности, о которой Феликс поведал своим подчиненным, чтобы избежать эксцессов. Что бы это ни было, это было опасным, а возможно, смертельно опасным для него и его людей. Он замедлит их продвижение, когда они окажутся в 100 морских милях от холма. Они двигались по пересеченной местности, подальше от главных дорог и излишне любопытных глаз. Это займет больше времени, но каждый нерв организма Феликса кричал об опасности, едва Волков бросал взгляд в направлении этого холма. Прим, 400 морских миль 740,8 километрам. Над старшим лейтенантом прошла тень. Феликс поднял голову и увидел, что Ианта и ее дракон Максимус зависают над его головой, а затем спускаются ниже и пристраиваются к конвою. Феликс смотрел, как Ианта снова выполняет свой трюк, встав в седле словно лихой казак и отцепив страховочный трос, а затем спрыгнув на крышу БТР рядом с Феликсом. Ее стальные доспехи ярко сияли в лучах полуденного солнца. Дракон ускорился, прежде чем приземлиться на верхнюю часть ПТ-76 во главе колонны, сложив свои крылья. Легкий танк заметно просел в клиренсе, когда на ходовую навалился вес драконьей туши. «Деньги», — протараторила Ианта с акцентом. Выражение на лице Феликса заставило ее покачать головой, прежде чем она снова заговорила. «Вражеские деньги», — поправилась наемница, указывая вперед колонны. «Ясно», — сказал Феликс, используя свои ограниченные знания местного языка, вызывая улыбку наемницы. Несмотря на средневековые условия мира, ее зубы были все еще белоснежными и целыми. Наемница также была тепло одета, несмотря на то, что стоял довольно мягкий день, под нагрудником был тяжелый шерстяной жилет. Впрочем, учитывая основную среду работы, где было градусов на 10 холоднее, чем у земли, и вдобавок дул малость неприятный ветер, такие чрезмерно теплые одежды были более чем оправданы. Открыв люк, Феликс проскользнул в БТР, и Анта последовала за ним. Тем не менее, когда она опускалась, БТР подскочил на какой-то выбоине на дороге, в результате чего она потеряла равновесие. Она вскрикнула, поскользнувшись, и чуть было не полетела под тяжелые колеса ПТРа, но Феликс выскочил и подхватил ее подмышками. Металлические края ее доспехов впились в руки Волкова, а ее руки быстро обвились вокруг его шеи, ноги болтались в воздухе. Лейтенант едва не вылетел из ПТРа на пару с девушкой. Феликс потянулся и откинулся назад на БТР, быстро обнаружив, что ему помогает в этом Борис. Крупный мужчина тащил их, как будто они весили не больше мешка с зерном. Феликс с натугой опустился на пол бронетранспортера, а на него сверху повалилась закованная в металлу наемница. Примирившись с синяками, которые он получит, Феликс увидел над собой бледное лицо наемницы, чьи щеки стремительно залили. «Все в порядке?» – спросил Феликс. Ианта улыбнулась и сделала жест двумя пальцами, который, как сказали Феликсу, означал «да» или «хорошо». «В следующий раз, товарищ, я предлагаю остановить колонну, когда леди вернется, чтобы она ненароком никого не убила», — сказал Борис, помогая им сесть на свои места. «Согласен», — сказал Феликс, потирая плечо там, где в него вонзился металлический нагрудник. «Полагаю, я приму твою вековую мудрость. Куда вы денетесь с подводной лодки? Разве я когда-либо кого-либо обманывал, тем более офицера?» «Конечно, ты это можешь сделать», — сказал Феликс. «Ба, какое неуважение, товарищ старший лейтенант. Впрочем, нельзя научить старую собаку новым трюкам. Так почему же она вернулась?» «Ну, она говорит, что впереди деньги врага». «В самом деле?» — спросил Борис. «Ианта говорит, что впереди караван сборщиков налогов с количеством охранников вдвое больше, чем обычно, что означает, что они везут много денег», — сказала Луэлла, быстро переводя слова наемницы. «Может быть, это средство для формирования новой армии?» — предположил Феликс. «А пачки, время экспроприаций?» — шутканул Борис. «Прим». В оригинале фраза Бориса была вообще непонятной для перевода. Там то ли какое-то расхожее английское выражение, то ли какая-то шутка. «Посему я выкрутился как смог». «Империя отправляла в основном наемников на битву около горы Рубикон», — отметила Луэлла. «Похоже, что они отправили большую часть своей регулярной армии вместе с армиями союзных королевств в место, расположенное дальше к северу, но я не уверена, где». «Там были тяжелые бои на севере?» – удивленно спросил Феликс. «Да, из того, что я слышала, по крайней мере в северном регионе было собрано вдвое больше солдат, чем в южном». «Восстание?» – спросил Феликс. «Я так не думаю. Я слышала, что некоторые купцы, с которыми мы встречались, говорили о святом месте, куда были посланы войска, чтобы отвоевать его обратно. Они сказали, что это была какая-то гора или холм». «Холм Алнус?» – спросил Феликс с внезапным заядлым интересом. «Да, это то самое название, холм Алнус. Они говорят, что оно столь же почитаемо, что и гора Рубикон». «Откуда вы узнали это название?» «Потому что это то место, куда мы направляемся, и если то, что ты сказала, мне правда, то там вполне может быть армия в 300 часов минут человек. Если быть более точной, то число солдат объединенных сил империи и королевств будет где-то между 200 и 300 тысяч», уточнила эльфийка. «Но Ианта сейчас с нами, нам не придется беспокоиться о столкновении с ними без нашего ведома». Серебровласая наемница оживилась при упоминании ее имени, быстро посмотрев в сторону эльфийки и советского офицера, явно желая узнать, о чем они говорили. «Что касается денег, с чего это мы так уверены, что они будут использованы для найма новых наемников или прочих солдат удачи? Если мы ошиблись, то будем ничем не лучше басмачей», — спросил Борис. «Прим. Басмачество – военно-политическое и религиозное партизанское движение местного населения Средней Азии в первой половине XX века, возникшие после революции 1917 года в России. Первые значительные очаги этого движения возникли после разгрома большевиками Коканской автономии на территории Туркестана, а после проведения национального размежевания на территориях современных Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии, ставившие своей целью борьбу с советской властью и изгнание большевиков. Ошибки быть не может. Наша деревня общалась со множеством торговцев и соседями на протяжении многих лет. Они-то нам и поведали о привычках имперских сборщиков налогов. Они приезжают только один раз в год, весной, когда империи нужны дополнительные средства для финансирования своей военной деятельности. Ну, в таком случае, наш долг как патриотов СССР убедиться, что деньги в этом караване никогда не дойдут до места назначения, не так ли? Спросил Феликс. «Полностью согласен с вами, товарищ старший лейтенант», — согласился Борис. «Ха-ха-ха». Люций Гай III был тучным человеком средних лет и чиновником империи. За последние несколько месяцев налоги резко возросли, и это означало, что они практически разорили местные деревни, и их жители были не слишком этому рады. Дополнительно рост налоговых сборов требовал усиления охраны для его каравана. Дюжина легионеров-конников, окружавших его караван, предназначалась для сдерживания как местных бандитов, так и разгневанных граждан. Было необходимо посетить как можно большее количество деревень, затем направиться в муниципальный центр провинции, чтобы сдать собранные средства в казну, а затем снова отправиться в путь, чтобы все повторилось заново. Сборщики налогов совершили эти процедуры столько раз, сколько смогли до того, как регион буквально усох, а империя начала тактику выжженной земли, чтобы предотвратить продвижение иноземной армии. Прим. Тактика выжженной земли – метод ведения войны, при котором отступающие войска проводят полное и широкомасштабное уничтожение всех жизненно важных для врага запасов, продовольствия, топлива и тому подобное, и любых объектов промышленного, сельскохозяйственного, гражданского назначения с целью не допустить их использования наступающими противником. Термин «выжженная земля» применяется только к боевым действиям, в ходе которых отступающие войска уничтожают объекты, имеющие первостепенное значение для противника. Тактика выжженной земли запрещена протоколом 1 Женевской конвенции 1977 года. Армия, отправившаяся на гору Рубикон, содержала небольшой контингент войск империи, но в основном состояла из наскоро обученных призывников и наемников. Поступали сообщения о том, что эта армия была полностью уничтожена и ее необходимо было собрать как таковую заново в очень сжатые сроки. Преимущество состояло в том, что, поскольку в основном кровью умылись наемники, это не было большим поражением для империи с точки зрения рабочих рук или снаряжения. Действительно, большая часть потраченных денег могла быть возмещена незамедлительно, потому что можно было просто забрать их прямо из окоченевших рук павших наемничьих дружин. Эти средства теперь будут использоваться для найма еще большего количества наемников, очевидно, из разных ватаг и дружин, для использования против сидящих на горе Рубикон иноземцев. Кем или чем были эти варвары, Гай не знал, но наверняка они были потрепаны после сражения с такой великой армией, которая была направлена против них. Гай протянул руку и открыл одну из множества стальных коробок у своих ног. Он открыл ее с легким волнением, когда мягкий серебряный блеск коснулся его глаз. Он протянул ладонь и достал несколько монет, положив их в карманы своей тщательно изготовленной туники. Каждый сборщик налогов в империи брал себе немного имперского богатства для личных нужд, и Гай не был в этом исключением. Это было названо утечкой и терпелось до тех пор, пока не потворствовало казнократству среди еще более мелких чиновников. Не было никакой причины испытывать чувство вины, когда каждый совал руку в банку с печеньем. Гай с серебром на коленях был настолько взволнован, что не заметил, как его карета остановилась, пока не услышал грубый голос своего возничего, приказывающего кому-то расчистить дорогу. Гая это не слишком беспокоило. У него было по крайней мере дюжина имперских легионеров, кроме полдюжины личных слуг, которые хорошо владели своим оружием. Без сомнения, это был какой-то крестьянин, у которого сломалось ось или колесо своей телеги. Все это хозяйство быстро спихнут прочь с дороги, чтобы имперцы могли продолжать свой путь. Первым звуком был громкий треск, который прозвучал несколько раз, прежде чем угаснуть, но до того, как исчезло последнее эхо, в результате которого Гай растерянно огляделся вокруг. Вокруг него разразились взрывы, похожие на петарды, но эти были громче, сильнее, сопровождались испуганным лошадиным ржанием и мученическими людскими криками, вырывающимися из захлебывающихся кровью глоток. Гай поднял руки, инстинктивно обхватывая голову, чтобы защитить себя, и закричал, когда что-то прошило его карету, оставив аккуратную, за исключением нескольких осколков дерева, дыру по обе ее стороны. Какофония снаружи длилась всего несколько мгновений, но Гаю казалось, что он часами сидит внутри кареты, сжимаясь среди атласной мебели и натягивая свои объемные одежды себе на голову, словно ребенок, прячущийся от надуманного монстра под одеялом. Прошло несколько минут после того, как звуки прекратились, прежде чем Гай набрался смелости, чтобы покинуть безопасную карету и посмотреть на улицу. Медленно поднимаясь с пола, Гай аккуратно откинул атласную занавеску на своем окне и закричал, увидев существо с остальными зубами, улыбающееся ему. «Ха-ха-ха, здесь просто туева куча денег», — радостно присвистнул Борис. «Как думаешь, может отсыпать себе в карман немножко?» «Ни единой монеты, сержант», — сказал Феликс, закрывая сейф и кладя его в кучу вместе с другим. Остальные его люди, кто не стоял в охранении, снимали снаряжение с мертвых инкассаторов и из седельных сумок их мертвых лошадей. Все это дело, вполне возможно, отправится домой в качестве сувениров. Вицин выглядел особенно восторженным, медик даже немного поразмахивал клинком, прежде чем он и вылетел из его рук, чем заставил Грекова во всех красках отчитать молодого врача, прежде чем до бойца дошло, что среди них есть девушка, и посему последующие поучительные беседы прошли в отцензуренной форме. Несмотря на это, солдаты имели возможность расслабиться и отдохнуть. За все время люди Феликса ни разу не были на волосок от гибели, ну, за исключением того случая в таверне, но на их руках уже запеклась вражеская кровь. Солдаты были молоды, горды, и их мало что беспокоило, в любом случае, вслух они об этом не говорили. Но Волков видел это беспокойство по взглядам на тела мертвых имперских солдат. Многие бойцы, возможно, пытались как-то оправдать все эти смерти или просто злились на себя за то, что ничего не могли с этим поделать. Хоть на их руках и была кровь, этим солдатам придется быть рядом еще долго. Довольно скоро они станут друг для друга семьей и будут помогать друг другу во всем, делиться всеми переживаниями и тяготами. Это появление солдатской семьи было само собой разумеющимся для здорово функционирующего подразделения. Если бы они сломались и подразделение перестало работать как команда, атмосфера внутри коллектива стала бы напоминать газовую камеру Освенцима. Задачей Феликса и Бориса было убедиться, чтобы этого не произошло. «Так точно, товарищ старший лейтенант», — послушно ответил ветеран, но все равно продолжал обниматься с сейфом. «Хотя у нас может случиться нехватка денег на услуги нашей помощницы», Борис качнул головой в сторону серебристоволосой наемницы, жадно упаковывающей деньги по мешками. «Полагаю, я что-то говорил о том, чтобы отдать часть военных трофеев», сказал Феликс. «Ну раз уж ей можно, то почему мне нельзя, товарищ?» «Сержант, разве вы не знаете, мы служим из патриотического долга и любви к родине. Наш долг и возможность исполнить воинскую обязанность – это все, что нам нужно. Она же служит по пустым и мелким капиталистическим причинам, поэтому ей нужны эти холодные и бездушные серебряные монеты, чтобы заполнить душевную пустоту. Если у меня будет немного серебра, я надену цилиндр, открою фабрику и стану самым жестоким капиталистом, которого когда-либо видел мир», — криво ухмыльнулся Борис. Симулируя шок, Феликс схватился за сердце и принялся изображать из себя актера пантомимы. «Товарищ, продать наше славное социалистическое начинание — это просто, боже мой, скандал. Не уходи из армии, Феликс, твоя актерская игра чертовски ужасна. Немедля притворю твое пожелание в жизнь, сержант», — сказал Феликс, направляясь к наемнице, которая сразу же оживилась, когда он приблизился. Придерживаясь делового подхода, она подняла 7 пальцев, когда он был в нескольких шагах от нее. «Мое», — просто сказала наемница. «Нет», — нахмурившись, наемница, казалось, задумалась на мгновение, а затем подняла 5 пальцев. «Да», «нет», — снова сказал Феликс, удивленный хмурым взглядом наемницы. Ианта подняла 3 пальца. «Хорошо», «нет», «нехорошо», — сказал Феликс, пораженный тем, насколько выразительным было лицо наемницы, будто бы зеркало ее мыслей, которые в данный момент находились в том же состоянии, что и у выброшенного на улицу в дождь щенка. «Один?» – спросила наемница, подняв одинокий палец, как символ последней надежды. «Да», – наемница протянула руку, казалось, в замешательстве, ожидая своей единственной серебряной монеты. Сквозь ее перчатки без пальцев проступала бледная мозолистая кожа, ставшей такой из-за многолетних соприкосновений с рукоятью меча. Феликс положил в протянутую ладонь ящичек с деньгами. «Твое», — сказал Феликс, наблюдая, как мгновенное замешательство на лице наемницы переключается на безудержную радость, и Анта расплылась широкой белоснежной улыбкой, крепко сжимая сейф, прежде чем начать возбужденно танцевать вокруг него. «Поздравляю, ты сделал ее счастливой», — сказал Борис. «Ага, сделал. Почему ты дал ей так много?» «Потому что мы не можем просто так взять деньги, если мы не хотим получить военный трибунал за бандитизм, а если я заплачу ей кругленькую сумму, то она будет работать для нас еще усерднее. Плюс нам не придется беспокоиться о том, что она от нас сбежит или предаст, если будет существовать возможность получить еще одну такую премию». Она бросает монеты в воздух, словно осенние листья. «Я знаю», — сказал Феликс, улыбаясь. «И чего это ты так на нее заглядываешься? Влюбился, что ли?» — сказал Борис, тыкая Феликса под ребра. «Чите, нет», — запротестовал Феликс. «Малыш, я клянусь, если ты не используешь свой ствол, это не значит, что ты не думаешь об этом. Тем не менее, она — твой единственный выход, ведь Луэлла уже занята, товарищ. О, кем это? Может быть, ей и за сотню годиков, но по своим меркам она — подросток, а порой она ведет себя как маленький ребенок. И я ни за какие ковришки не позволю такой личности, как ты, сделать из нее женщину. Товарищ Феликс Волков, значит, мой сержант будет играть в отца этой девочки? Ага, она напоминает мне мою вторую дочь, прям точь в точь она в тогдашнем возрасте. Ну, не в том возрасте, но ты понял, что я имею в виду. Да, я понял, сказал Феликс. Они стояли в тишине несколько минут, прежде чем Борис снова начал его расспрашивать. Итак, почему вы действительно оставили спецназ? Не думаю, что знаю причину, которую ты имеешь в виду, сержант. Прекрати, Феликс, я уже видел тебя несколько раз в бою. Ты не брезгливый, как какой-то новобранец. Черт возьми, тебе это нравится. Тебе не скучно от стрельбы, она тебе не рутина, а стреляешь ты на поражение. Ты убивал людей раньше и вряд ли будешь колебаться, если придется делать это снова. Так из какой спецгруппы тебя выперли? Феликс устало вздохнул. Я назову эту спецгруппу, но это будет максимум информации для тебя, Боря, пока я не захочу поговорить об этом снова. Это понятно, сержант? Да, товарищ командир. ГРУ, ПРИМ, ГРУ, Главное разведывательное управление, спецслужба, орган внешней разведки Министерства обороны СССР, Центральный орган управления военной разведкой в ВСССР. В разгар холодной войны главной задачей ГРУ было отслеживание дислокации стратегического и тактического ядерного оружия на базах НАТО, равно как и видоизменение арсенала оборонительных и наступательных средств противника. «Бля, серьезно?» Феликс медленно кивнул. «Извините, что поднял эту тему, товарищ старший лейтенант. Не стоит, у тебя есть право знать, но не все можно выложить прямо сейчас. Я буду рядом, когда ты будешь готов мне все высказать, Феликс. А что насчет всего этого имущества? Должны ли мы начать собирать вещи и грузиться, товарищ старший лейтенант? Порой Янта меня крайне забавляет», — сказал Феликс, улыбаясь и наблюдая, как наемница смеется, как ребенок, катаясь на куче серебра. «Ха-ха-ха». Октавиан проснулся с осторожностью, чувствуя сонливость и онемение. Его рот был сух и слабо отдавал вкусом какого-то лекарства. Трудно было сделать хотя бы маленький глоток. Комната, в которой он очнулся, была тускло освещена свечой, светящейся теплым светом на маленьком столике в углу и рассеивающей темноту, как если бы жрецы изгоняли злого духа. За окном было темно, хотя сквозь стекла виднелись тысячи точек звездного света. «Мой господин, вы не должны двигаться, ваши раны еще не зажили», — это был старый голос, высохший и скрипучий. В воздухе пахло благовониями и древесным дымом, тяжело и густо висевшим в воздухе. Центурион Октавиан застонал, пытаясь сесть, но обнаружил, что даже старик способен с легкостью удержать его с помощью своих чар. «Как долго я спал?» 3 дня, господин. Я боялся, что ваши раны будут слишком велики и опасны, но ваш дух очень силен. Это были раны, не похожие на те, что я когда-либо видел ранее, мой господин. Мои люди где они? Все они мертвы, Господин, вы, единственный выживший, и ваша жизнь три последних дня висела на ниточке паутины. Кто это сделал? Мне, моим людям, они назвались. Кто они? Назвали имя того, кому они служат. Все, что я помню, это раскаты грома, ужасные звуки и вспышки света. Они называли себя Красной Армией, мой господин. Они водили повозки без лошадей, которые рычали как звери, производя ядовитый газ. Их оружием были деревянные и металлические посохи, которые стреляли громом и пламенем. Полагаю, что они пришли с горы Рубикон, господин. Гора Рубикон, как они попали сюда так быстро? Спросил Октавиан, а затем немного задумался. Им потребовалось бы больше времени, чтобы восстановить свои силы и собрать новые войска. По крайней мере, орки должны были хорошо их потрепать, ведь в этом районе их больше всего. Я не могу сказать, мой господин, их было всего ничего, не больше того числа легионеров, которое было у вас. Может быть, они просто лазутчики? Да, да, должно быть так. Скажи мне, целитель, почему не было предпринято никаких действий против врагов иноземцев, которые напали на солдат империи? Мы простые фермеры и торговцы, мой господин, а не воины. Мы ничего не могли сделать, да и если бы накинулись на них, то это не привело бы ни к чему, кроме нашей собственной смерти. Я смог спасти вас только благодаря воле богов, когда Красная Армия уехали. Я пытался спасти несколько ваших людей, но их раны оказались слишком серьезными, и они истекли кровью. Я прошу прощения за свою неспособность помочь им, господин. Нет, нет, не стоит. Ты сделал то, что мог, и, если бы сопротивлялся Красной Армии, то ты бы умер, да и я бы лежал в земле. Я должен ехать, хотя бы напиши об этом, сказал Октавиан, пытаясь подняться с постели, но лишь обнаружил, что у него не было сил даже сесть. Мой господин, сейчас вы должны отдохнуть. Я уже послал птиц с письмами о том, что произошло. Больше ничего нельзя сделать до тех пор, пока ваши раны не заживут. Если бы вы ушли отсюда в таком состоянии, вы бы прошли не более нескольких лиг при самом лучшем раскладе. Прим. Лига была определена римлянами в 1500 стандартных двойных шагов и равнялась примерно 2,3 кило. Боюсь, что ты прав, целитель, но ты уверен, что отправили птиц в нужное место? Да, мой господин. Одну в форт командира легиона, одну в поместье губернатора и еще одну в столицу. Одна из них обязательно доберется до места назначения. Хорошо, это очень хорошо. Я надеюсь, что твои надежды оправдаются. Если мне не хватает сил даже сидеть, то что тут говорить о каких-либо поездках на многие мили? Тогда я отдохну, пока не выздоровею, хотя потом мне уже понадобится лошадь. У меня есть конь, которого вы можете взять, когда поправитесь. Конь у меня старый ворчун, но надежный и сильный. Премного благодарен тебе, целитель, империя возместит тебе коня, даю тебе честное слово. Никакой благодарности не требуется, господин, ваше выздоровление для меня важнее, отдыхайте. Да, спасибо еще раз, сказал Октавиан, его дыхание замедлилось, когда он уснул. Старый целитель посмотрел на легионера, когда тот ушел в царство Морфея. Легионер был молодым, подтянутым, сильным и, судя по всему, родом из одного из завоеванных районов империи. Его волосы и цвет лица были светлыми, а на мускулистых руках были татуировки, которые обвивали мышцы подобно змеям. Племенные татуировки, говорящие о его происхождении. Воин поднялся из простолюдинов, чтобы стать офицером в армии империи. И все же, несмотря на всю его молодость и силу, ему были нанесены самые странные раны, которые когда-либо видел целитель. Маленькие кусочки металла, как будто брошенные из пращи, но со слишком большой точностью и слишком маленького размера, чтобы использоваться в качестве прощевых пуль. Целитель взял один из металлических кусочков с подноса и посмотрел на него. Что же сделало столь малые вещи столь смертоносными?